Таких существ мы не знаем, может быть, лишь пока не знаем. Но мы ведем речь не о странных жизненных формах, а о предполагаемом существовании разумных существ на других планетах. Оценивая возможную частоту встречаемости планет, населенных разумными существами, мы должны исходить из условий жизни, близких к земным, то есть из наличия жидкой воды. Но вода, как известно, сохраняет жидкое состояние лишь в очень узком диапазоне температур, всего от 0 до 100 градусов Цельсия. А для этого нужно, чтобы планета обращалась не слишком далеко и не слишком близко от своего Солнца. В нашей Солнечной системе такому требованию отвечает лишь Земля. Число звезд во Вселенной, как уже сказано, составляет около 100 миллиардов квардильонов единиц. В нашей галактике около 100 миллиардов. Что же касается вероятностных расчетов числа высокоразвитых цивилизаций в нашей галактике, то они сильно расходятся. Ведущие американские астрономы и астрофизики на симпозиуме 1962 года в Гринбэнк говорили о 50 миллионах таких цивилизаций. К такому же выводу пришли советские исследователи космоса, собравшиеся через полтора года в Ереване, точнее, в Бираканской астрофизической обсерватории Академии наук Армянской ССР в 1971 году. Однако несколько лет спустя Карл Саган упоминал лишь миллион цивилизаций. Американский исследователь Харт, сотрудник Systems and Applied Sciences Corporation, штат Мэриленд, в 1979 году еще снизил эту оценочную цифру. В более ранней своей работе Харт рассмотрел возможности возникновения жизни и эволюции жизненных форм в условиях нашей Солнечной системы. Он пришел к выводу, что жизнь могла возникнуть и существовать только на Земле. Если бы орбита нашей планеты была всего на 5% ближе к Солнцу, то за 3,7 миллиарда лет в результате так называемого парникового эффекта на Земле возникла бы столь же горячая, насыщенная двуокиси углерода атмосфера, как на Венере, где температура поверхности приближается до 400 градусов Цельсия. Напротив, если бы орбита Земли располагалась всего на 1% дальше, то за 1,7 миллиарда лет ее атмосфера охладилась бы, как на Марсе. Перейдя к рассмотрению других планетных систем, Харт пришел к выводу, что достаточно благоприятные предпосылки возникновения высших жизненных форм, для развития которых, по его мнению, как и на Земле, требуется 3-4 миллиарда лет, могут сложиться лишь в том случае, если размеры центрального светила будут близки по своим размерам к нашему Солнцу. Следовательно, только о звездах массой 0,8–1,2 солнечной можно говорить как о возможных кандидатах на роль Солнц, имеющих планеты с высшими формами жизни. Еще одно ограничение накладывается тем, что значительная доля всех звезд, примерно 30-40%, это двойные звезды. Траектории движения планет вокруг них настолько сложны, что устойчивая орбита образуется только на очень больших расстояниях от звезды, а это исключает на подобных планетах интервал температур между 0 и 100 градусами Цельсия. К аналогичным выводам пришел еще в 1970 году и американец Стивен Долл, занимавшийся тщательным расчетом возможного количества планет, пригодных для жизни. Пока еще никому не удалось уловить сигнал, который свидетельствовал бы о существовании внеземных цивилизаций. В то же время люди уже добрых полвека, с тех пор как изобретено радио, непреднамеренно посылает сигналы в космос. Гипотетический наблюдатель с чувствительной приемной аппаратурой, скажем, на какой-то планете у Тау-Кита, смог бы, вероятно, уловить в настоящее время земные радио и телепрограммы, которые отзвучали на Земле примерно 11 лет назад. Правда, содержание их, будь то популярная музыка или обзор дня, уже на самом близком по астрономическим масштабам расстоянии оказались бы совершенно неразборчивыми.